Глава 15. Я припозднился к ужину, так что Галина с Макаром ждали меня внизу, рядом с Антипом, работником доходного дома. Глаза всех округлились при виде моей спутницы. Так получилось, что девушку они не встречали прежде. «Галина, это Маргарита Анатольевна, та самая охотница, о которой я тебе говорил». «Приятно познакомиться», — мигом улыбнулась та. «Наслышана о вас?» «В том числе от Лопухова», — шепнул девушке. «Это Макарушка, мой сын», — тут же представила ребенка Пирогова. «Какой хороший мальчик», — сказала Марго. «Слышала, ты помог нарвать еловых веток». Тот кивнул, выпятив грудь. «Я же решил больше не топтаться в холле, мешая людям». Поднялся наверх. За мной последовали все остальные, кроме Макара. Видимо, побежал звать проживающих здесь слуг рода. Первым пришел Виктор и усмехнулся, увидев девушку. Приветливо кивнув друг другу, они не проронили ни слова. Следом появилась и Анна. Как только зашла в комнату, сразу впала в ступор. «Маргарита?» — выдохнула она. «И вы тут?» «Да, буду теперь ужинать с вами, ведь я тоже слуга Скоробейниковых». Сказав это, девушка коснулась перстня, любуясь им. Анна нахмурилась и села за общий стол, который Галина тем временем уже заканчивала подготавливать к ужину. «Итак, Анна, как дела у тебя дома?» — поинтересовался я. Девушка вжала голову в плечи и осмотрелась. Похоже, она не хотела говорить при всех, но я подтолкнул ее. «Рассказывай, не стесняйся. Полагаю, слова твоей матери касаются всех нас, не только меня, но и слуг». «Хорошо», — сникла девушка, отведя взгляд. «Мама, она настроена серьезно, считает, что имеет полное право на титул главы. Что бы я ей ни говорила, она не хочет слушать». «А что Яна?» «Сестра на ее стороне, ведь считает, что из-за тебя все ее проблемы с Петей Катапумовым». «Ну, конечно, кто еще может быть виноват? Что за мания перекладывать ответственность с больной головы на здоровую? Похоже, у них это семейное. Неужели саму Анну не коснулось? В любом случае, я должен был действовать. Возможно, грубо, но иначе никак. В верности Анны стоило убедиться до конца, ведь лишь глупец оставит врага так близко к себе. Риски были. Но мне действительно нужна эта девушка. Ты ведь понимаешь, что сейчас должна сделать выбор?» С прищуром посмотрел на нее. «На чьей ты стороне? Имеешь полное право уйти к матери, ведь это твоя семья. Либо можешь остаться с нами, со мной. Понимаю, сложный выбор, но ты обязана его сделать. Можешь подумать до завтрашнего утра». «Нечего тут думать, я с тобой», — решительно ответила девушка. «Маму я люблю, конечно, но сейчас она в корне не права. Разводить распри в семье — это неприемлемо. Мы должны слушаться главу, а сейчас это ты, Сережа». «Ты уверена?» — уточнил я. «Обратного пути не предвидится. Если узнаю, что пособничала в делах Екатерины Андреевны, то будут судить лично, по всей строгости». «Ты это понимаешь?» «Да». «И все еще хочешь остаться на моей стороне, главы рода?» «Да». «В таком случае...» «Это слышали все, и я рад, Анна, такому ответу. Ты мне действительно нужна». Она, наконец, подняла взгляд и улыбнулась, затем с вызовом посмотрела на Маргариту. «Ты должен кое-что знать, Сережа». Анна вновь обратилась ко мне, но уже более уверенно. «Мама обратилась в суд, и она не сомневается в успехе не просто так. А почему она его не главой называет? Ай!» Макар тут же получил подзатыльник. «Потому что Анна член семьи и носит фамилию Скоробейникова. Она не слуга рода», — объяснила Галина. «Продолжай», — я обратился к сестре. «Так вот, ее... любовник имеет связи и вроде как подготовился. Михаил подкупил судью, потому считает, что они уже выиграли». «Ему-то это зачем?» — Не от великой же любви, не понял я. Когда он женится на главе рода Скоробейниковых, то дальше девушка не смогла ничего сказать, так как я не выдержал и рассмеялся. К слову, не только я, но и Маргарита. И Виктор просто ухмыльнулся. Какая же чушь! Амбиции через край, а на деле-то что? Не понимаю, что творится в голове Екатерины. Первопредок может решить сам, кого наделять силой, а кого выбрать главой рода. И нынешний глава ничего с этим не сможет поделать, если такое случится. Потому что наша сила в дарах родового бога. Никто не может ему указывать, это абсурд. Это как пытаться доказать, что белое на самом деле черное. Даже интересно, какие аргументы может привести Екатерина? Пусть и было завещание, но не думаю, что оно легитимно. Но почему ты в этом так уверен? Анна была насторожена. Потому что так сказал сам Скоробей. Он решает, куда род будет двигаться дальше. Особенно сейчас, когда единственный его потомок по крови я. Надеюсь, все за столом это понимают. Я обвел окружающих взглядом. Все были максимально серьезно настроены. «Анна, ты спрашивала, как я научился управлять водой так быстро?» И я отвечу. «Потому что первопредок помогал мне. Без него неизвестно, сколько бы это заняло времени». «Помогал?» Тихий, непонимающий голос девушки прозвучал в тишине довольно громко. «Да, Анна. Боги не только дают дары. Они могут увеличивать магический потенциал своего потомка, а также развивать его каналы. Хочешь, я тебе подарю прекрасную детскую книгу. Популярна об аристократии Российской империи. Роды, кланы и истоки их влияния. Емкое название, верно? Но, судя по лицам, не только для Анны сейчас прозвучало откровение. А разве это не миф? Осмелилась задать вопрос Маргарита. Нет, не миф. Истинная правда. Я тому яркий пример. Вы пришли в мой род как нельзя вовремя. Сам Скоробей со мной. Сейчас он пристально следит за каждым моим шагом. И за вами тоже. Хоть и не так тщательно. Каждый из вас, кого первопредок посчитает достойным, получит дар. Все слуги тут же приосанились и переглянулись. Важность информации, которую я им дал, сложно было переоценить, как и потенциальные возможности. И я... Макар не мог сидеть молча, но его вопрос разрядил атмосферу и заставил всех улыбнуться. «Дождись 18, там и увидишь», — посмотрел я на него. «Ты уже носишь сильный магический артефакт, который повышает шанс пробуждения, но не гарантирует». «Понял?» «Да. Спасибо, Сергей Константинович». «Вот и замечательно. А теперь перейдем к более приятной теме. Маргарита, по моему поручению, нашла нам квартиру. Хотел бы я сказать, что мы переедем в ближайшем будущем, но это не так. Пока же можете готовиться. Каждый свою комнату будет обставлять лично. Со всеми вопросами обращайтесь к Маргарите». Остаток ужина, а после него и за чаем, обсуждались темы куда более приятные, чем потенциальный судебный иск бывшей мачехи. Даже о Катапумовых будто все забыли. А мне лишь оставалось надеяться, что ночь пройдет без происшествий. Наутро шел на работу с волнением. Если бы случилось что-то серьезное, то Остин бы уже сообщил. Но я все равно немного беспокоился. К счастью, кроме дохлой вороны под дверями ничего не было. Остин сам успел вынести ту к мусорным бакам к моему приходу и отчитался о спокойной ночи. «Спасибо. Ты очень помог мне. Я протянул ему 10-рублевую купюру, когда мы находились в моем кабинете вдвоем». «Нет, что вы, Сергей Константинович. Могу ли я просить... милости, какую вы дали Виктору?» Я так и замер с купюрой в руках. Вообще, приглядывался что к Остину, что к Ивану, но пока плохо знал их. Чем больше народа, тем лучше, конечно, но... Не слишком ли я спешу? Подумаю. Но это не значит, что ты должен работать бесплатно. Забирай. Он помялся, но купюру взял, снова поблагодарив меня. Нам нужно сходить вдвоем наизнанку. Сказал даже сам для себя неожиданно. Остин тем более уставился удивленно. А как иначе мне узнать тебя лучше? Парень улыбнулся и кивнул. «Пока иди домой, высыпайся», — приказал ему. «Мне еще пригодится твоя помощь». После того, как уладил все свои дела, направился к Филинову, как и планировал до этого. Хоть и не ждал особых проблем от Екатерины Андреевны, но рассказ Галины и откровения Анны заставили напрячься. Если у нее и правда есть связи, то мне лучше перестраховаться. Дверной колокольчик знакомо деленькнул, и я вошел. Благо, в данный момент у господина адвоката никого не было в столь ранний час. «Здравствуйте, Аркадий Ефимович». «Доброе утро, Сергей Константинович». В этот раз он отложил бумаги. Видимо, сам недавно открылся и еще не успел вникнуть в документы. «Вы по какому вопросу?» Тут со мной вчера казус случился. В лавку заявилась мачеха и начала кричать о том, что это она глава рода, а не я. «Вы дурку вызывали?» — хмыкнул Филинов. Я посмеялся удачной шутке, хотя, может, и стоило вызвать специалистов. «Нет, не подумал в тот момент. Но верно вы подметили. Требования ее абсурдны. Говорит, что у нее есть завещание моего покойного отца, по которому это она главой рода становится после его смерти. А такое завещание существовало в природе?» С прищуром уточнил Филинов. «Да», — кивнул я, — «но перед смертью отец изменил свое мнение. Все перешло ко мне. Остался лишь долг перед мачехой и обязательство жить в доме, как и титул с фамилией». «Да, я помню. Вы решили ту проблему?» «Оставил дом мачехе», — кивнул я. Она еще и доплатила. Но сейчас не об этом. Екатерина знала обо всем и вступила в наследство по своей воле. «Подождите, Сергей Константинович. Ваша мачеха какое отношение имеет к роду? У нее есть дети, рожденные в этом браке?» «Две дочери, но от прошлого брака. То есть к роду Скоробейниковых все они имеют весьма опосредованное отношение». «Интересно», — протянул он. «И несмотря на это, мачеха считает, что может унаследовать титул главы рода. Да, согласно прошлому завещанию. Давайте уточним один важный момент. Кого признал ваш родовой бог?» «Меня, разумеется. У Екатерины даже кольца нет. Я забрал его из-за неадекватного поведения еще давно. Но она сделала подделку и уверяет, что это мое кольцо, не настоящее. В таком случае тут и решать нечего. У вас легкий случай. Я вообще не понимаю, на чем основана ее уверенность в том, что сможет что-то требовать в данных обстоятельствах. Насколько мне известно, у Екатерины сейчас сожитель имеется. Он состоит в органах. А кто? Кем?» Я замялся. И ведь даже не подумал спросить у Галины. Ну, к сожалению, не уточнил. Но вы можете узнать? Да, конечно. В таком случае ждите приглашения в суд. До этого нечего и беспокоиться. Вы уверены? Все же связи. Сергей Константинович, вы законный наследник, вас выбрал первопредок. Даже если завещание настоящее, оно не имеет юридической силы. Вам не о чем переживать. Спасибо. Успокоили. Сколько с меня? Как обычно. Он назвал сумму, так что я расплатился и ушел со спокойной душой. По крайней мере, на одну проблему меньше. Интерлюдия. Борис Анатольевич Катапумов вошел в свой кабинет. Вслед за ним вбежала секретарша в попытке впихнуть документы. Но мужчина не хотел ничего и слышать. Он грозно посмотрел на девушку, отчего та тут же умолкла и поспешила уйти, аккуратно прикрыв за собой дверь. Глава рода сел в свое кресло и откинулся на спинку. Он устало вздохнул и потер виски. Лишь вновь открыв глаза, заметил неладное в фоне помещения. Что-то незаметное глазу, но задевающее его чутье. Пальцы мужчины покрылись едва уловимым свечением. Но пускать молнии в ход маг не спешил. Будь это враг, давно бы атаковал. «Выходи», — сурово сказал он. Из-за спинки кресла, которое стояло у окна, выглянул знакомый ему парень со шрамом на щеке. Он выпрямился и демонстративно поправил свой пиджак. Сейчас было совершенно непонятно, как такой высокий человек смог незаметно уместиться за подобной преградой. Но Борис Анатольевич знал, если Плющеев захочет, то скроется и за единственным листком дерева. «Я ведь говорил, что занят», — с явным недовольством сказал глава рода. «Слышал, и не раз. Но разве это повод игнорировать мои запросы на разговор?» «Лев, приходи завтра или послезавтра. Тогда у меня точно найдется для тебя время». Пока Катапумов говорил, охотник успел подойти ближе и без разрешения сесть на стул напротив него. «И это тоже слышал. Не раз», — ухмыльнулся Плющеев. «Могли бы придумать отмазку поперспективнее. Или вы настолько считаете меня идиотом? А поговорить все же придется. Хотите вы того или нет, Борис Анатольевич? Мне не о чем с тобой говорить. Ты охотишься? Я помогаю сбывать макры, а заодно оплачивать твое лечение. Я сам неплохо регенерирую, так что ваши услуги того не стоят. Забыл, как чуть не умер от отравления. Вы решили вечно об этом напоминать? Как мелочно и глупо. Это было один раз, и то вы меня нашли уже тогда, когда я начал приходить в себя. Но хватит о мелочах. Отстаньте от Скоробейникова. И не подумаю. Катапумов и бровью не повел, отвечая. «Зачем вам это? Я ведь могу найти других продавцов. Вы их начнете запугивать?» «А ты сначала найди», — хмыкнул Борис Анатольевич. «Потом посмотрим». «Вам не кажется, что со мной ссориться не стоит?» Плещеев с прищуром посмотрел на главу рода Катапумовых. «Это я должен задать тебе такой вопрос, Лев», — хмыкнул мужчина. «Сколько мы времени выгодно сотрудничаем? Уже, считай, как 2 года. И вот ты вдруг неожиданно снижаешь объем сдаваемых макров. Неужели думал, что никто не заметит? Зачем вам это? Я ведь могу просто уйти. Не боитесь?» Плющеев внимательно смотрел на Катапумова в надежде отыскать брешь в его защите. «Лев, я ведь знаю тебя как облупленного». Он наклонился вперед и облокотился на стол. «Ты никому не станешь служить даже под угрозой смерти. Сколько тебе предложений поступало уже? Все отверг. И вот сейчас так просто уступишь? А вы действительно уверены, что хорошо меня знаете?» «Абсолютно. Сам подумай. У тебя ведь никого нет. Ни семьи, ни друзей. Тебе в принципе сложно сходиться с другими. Лучших условий, чем у меня, ты просто не найдешь. А если и найду, то банально не позволите ими воспользоваться?» «Именно. Все или ничего, Лев. Ты или с нами, или против. Если второй вариант, то снова останешься совершенно один. Сдохнешь где-то наизнанке, и трупа никто не найдет. Или считаешь, что нужен этому Скоробейникову настолько сильно, что он будет готов лишиться своей лавки? Он лишь глупый юнец, но ничего, скоро все поймет». Ненадолго повисла пауза. «Вы недооцениваете этого юного торговца». «Думаю», — усмехнулся Борис Анатольевич, — «у него сейчас проблем и без тебя достаточно. Пока ты тут распинаешься, Он уже наверняка все для себя решил и сделал правильные выводы. Вы слишком самоуверены, не считаете? Люся говорила, что ты к ней давно не заходил. Она скучает. По лицу охотника прошла дрожь, но мужчина смог сдержать эмоции и сам прекрасно знал, что излишне расслабился и добровольно попался на этот крючок. «Не могу сказать того же», — ответил Плющеев и поднялся. «Так уверен. Менять привычки сложно. Не сложнее, чем просто жить. Я буду сбывать макры там, где посчитаю нужным. Не вам мне указывать. Между нами, кроме устных договоренностей, нет ничего. Ни одной клятвы. Прощайте». Он направился к двери. «Я буду ждать тебя, Лев». Борис Анатольевич говорил с явной усмешкой. «Можешь вернуться в любой момент, как наиграешься в свободолюбие, но тогда придется надеть перстень с кошачьей мордой. Ты готов к такому? Этому не бывать, вы и сами прекрасно знаете». Плющеев прошел мимо ошарашенной секретарши, даже не посмотрев на нее. «Чем-то Борис Анатольевич прав. Сложно менять привычки, особенно когда нашел теплое место, но давно уже пора сорваться с крючка, на который подсел из-за собственной невнимательности. Как бы Лев ни отрицал этого, его тянуло к людям, а одиночество сжигало изнутри. Но сложно волку быть своим среди стада овец под предводительством шакалов и гиен.